Бэнкс перелистал несколько страниц, скрепленных между собой. Официальный протокол соответствующих органов, призванных охранять эти секреты, о том, где и как эти фотографии были обнаружены. «Какое отношение все это имеет ко мне?» Имре старался скрыть охватившее его волнение. «Не к вам, к вашей дочери. Негативы были найдены в чемодане мужа Норы Жакои, и на них зафиксированы отпечатки ее пальцев. Преступление она совершила вдвоем с мужем, так сказать. Прямые улики не оставляют сомнений, равно как и тяжесть наказания по приговору суда, если он состоится, конечно». «Вы сошли с ума!» — взорвался, наконец, Имре, но, поняв, что совершает ошибку, осадил сам себя и сел на место. «Вы были правы в отношении цены. Вы много даете, но многое и требуете взамен». Имре дал почувствовать собеседнику, что внутренне сломлен и готов начать переговоры. «Итак, вы предлагаете мне вернуть свободу моей дочери и моему зятю, сохранить престиж моего государства и незапятнанный мою честь. Что же вы требуете взамен?» На лице Карине отразилось торжество победы. Жесткие складки в углах рта Форстера тоже разгладились. «Вы передадите нам всю техническую документацию на разработке программы «Солнце». Каждую страницу заверите своей подписью, а также поставите дату того дня, когда вы вручите эти документы здесь, моему представителю. Повторяю, не в Будапеште, а здесь, в Мюнхене». «Хорошо, я согласен», — сказал Имре. «Но есть ли в этом смысл? Если наши методики будут использованы и пущены в дело здесь, на Западе, раньше, чем у нас, это невольно вызовет подозрение. Я буду, вероятно, отстранен и стану для вас бесполезен». Имре нашел в себе силы для иронии. «Почему бы вам просто не купить лицензию? Это обошлось бы не так уж дорого». «Документация нужна мне только как залог, или, если хотите, как гарантия вашего с нами сотрудничества». Бэнкс сделал вид, что не заметил иронии. «В дальнейшем же вы будете получать только такие задания, которые не будут вас компрометировать. А взамен, значит, я получу свою дочь и зятя». Имре, понимающе кивнул. «Больше, гораздо больше. Не будет следствия, судебного процесса. Не будет кампании в прессе, не будет причин для взрыва возмущения демократической общественности, и плюс ко всему этому в солидном швейцарском банке будет открыт счет на ваше имя. После выполнения каждого нашего задания, в зависимости от его важности, на этот счет будет переводиться определенная сумма». «Весьма признателен, вы меня успокоили». Бэнкс опять пропустил иронию мимо ушей. «Мы будем наблюдать за вами. И прежде всего с целью вашей же безопасности. Вы не будете знать, кто ваш ангел-хранитель, но скоро убедитесь в том, что мы неусыпно заботимся о наших людях, гарантируя им безопасность». «Сейчас я смогу говорить с моей дочерью?» «Сейчас же. Ваша встреча будет недолгой, ведь вам сегодня предстоят еще переговоры с фирмой Штальблех. В Будапеште считают, что вы выехали в Мюнхен именно с этой целью, не правда ли?» Имре встал и направился к выходу. Бэнкс сказал ему вслед: «Документацию мы должны получить 27 июня». «Я не могу выезжать так часто», — задержавшись, возразил Имре. «Сможете. Сегодняшние переговоры с фирмой, к сожалению, закончатся для вас безрезультатно, поэтому вас известят по телексу о том, что руководство фирмы приняло ваши условия и имеет намерение встретиться с вами для подписания документов еще раз, уже 27-го. Имре быстрым шагом вышел в парк. Карине последовал за ним. Бэнкс обернулся к Форстеру.